Крейг подождал, пока из фургонов не выйдут все ребятишки с учителями. «Не желаете ли прогуляться со мной, мисс Линда?» «Прогуляться куда?» «Да в прерии. Там можно спокойно поговорить». Она возражала, говорила, что ей надо присматривать за детьми. Но одна из коллег, учительница постарше, многозначительно подмигнула ей и шепнула, что отпускает ее прогуляться с новым поклонником, если, конечно, она, Линда, этого хочет. Она хотела. Они отошли от форта и присели на гладкие валуны в тени деревьев. Крейг утратил дар речи. «Откуда вы родом, Бен?» — спросила она, заметив его смущение. Он кивком указал на застывшие вдали горные вершины. «Так вы выросли там, в горах?» Он снова кивнул. «И какую же школу посещали?» «Никакой». Она пыталась осмыслить это. «Провести все детство, охотясь и расставляя ловушки, не посещать школы? Странно? Очень странно. Там, в горах, должно быть так тихо и спокойно, ни машин, ни радио, ни телевизора». Он не знал, о чем она говорит, но догадывался, что речь идет о вещах, производящих шум, совсем не похожих на шелест листвы или пение птиц. «Это звуки свободы», — заметил он. «Скажите мне, мисс Линда, вы когда-нибудь слышали о северных Шайеннах?» Она удивилась тому, что он сменил тему и одновременно испытала облегчение. «Ну, конечно, вообще-то моя прабабушка по материнской линии была из Шайеннов». Он так и подался к ней. Орлиное перо в волосах трепетало от ветра. Темно-синие глаза смотрели умоляюще. «Пожалуйста, расскажите мне о ней». Линда Пикетт вспомнила, как бабушка однажды показала ей тронутую временем фотографию какой-то морщинистой старухи и сказала, что это ее мать. Даже на этом пожелтевшем снимке было видно, какой красавицей была старая скво в молодости, большие глаза, точеный нос, высокие скулы. Бабушка рассказала Линде все, что знала о своей матери. Эта женщина из племени Шайеннов вышла замуж за воина-индейца и родила ему мальчика, но в 1880 году в резервации, где они проживали, разразилась эпидемия холеры, и ее муж и сын погибли. 2 года спустя молодую вдову взял в жены священник из белых, чем вызвал огромное неудовольствие своих родственников и знакомых. Он был по происхождению шведом, такой огромный светловолосый мужчина. У них родились 3 дочери, младшая из них, родившаяся в 1890 году, и стала бабушкой мисс Пикетт. Она тоже вышла замуж за белого и родила сына и 2 дочерей. Младшая появилась на свет в 1925 году. Старшая по имени Мэри, еще совсем молоденькой девушкой, приехала в Беллингс и устроилась на работу в недавно открытом фермерском банке. В соседней с ней кабинке работал честный и трудолюбивый кассир по имени Майкл Пикетт. В 1945 году они поженились. Отец Линды не попал на войну, потому что был очень близорук. У дружной и счастливой пары родилось 4 сыновей, все как на подбор, крупные белокурые красавцы. А сама Линда родилась в 1959, ей недавно исполнилось 18. Уж не знаю почему, но родилась я с длинными черными волосами и черными глазами и совсем не похожа ни на маму, ни на папу. Ну вот, собственно, и все. Теперь ваша очередь. Крейг промолчал, а потом спросил, у вас есть отметины на правой ноге? Откуда вы знаете? Пожалуйста, позвольте мне взглянуть. Но простите, это неудобно. Пожалуйста, прошу. Девушка немного отодвинулась, приподняла край ситцевой юбки и обнажила стройное загорелое бедро. На нем виднелись 2 ямочки — входное и выходное отверстия от пули, выпущенной солдатом на берегу ручья Росбат-Крик. Линда тут же стыдливо опустила юбку. «Что-нибудь еще с сарказмом?» — спросила она. «Всего 1 вопрос. Вы знаете, что означает по-шайенски «эмос эст сеха»?» «О, Господи!» «Нет, конечно. Это означает «ветер», который говорит тихо. Могу я называть вас шепот ветра? Ну, не знаю. Наверное, если вам так того хочется. Но почему? Потому что некогда это было ваше имя. Потому что я долго мечтал о вас. О, я так долго вас ждал. Потому что я люблю вас. Девушка страшно покраснела, вскочила на ноги. Просто безумие какое-то. Вы же совсем ничего обо мне не знаете. Я вас тоже, впрочем, как бы там ни было, но я уже помолвлена. и она, не проронив больше ни слова, поспешила к форту. Бен был уверен, что все кончено раз и навсегда, но она вернулась, приехала снова. Этому предшествовала долгая внутренняя борьба. Она пыталась убедить себя, что все это глупости, безумие, и надо выкинуть этого странного парня из головы раз и навсегда, но при этом видела перед собой спокойные и пристальные темно-синие глаза и мрачноватую улыбку на мужественном лице Крейга. И вот она твердо решила последний раз повидаться с молодым человеком и убедить его, что встречаться впредь им просто нет смысла. Так она, во всяком случае, твердила себе.